«Не впервой оружейнику бить железо», — ответил Двайнинг. «Если Бонтрон падет в бою, меня это не очень опечалит», — признался Рэморни. «Хотя я потеряю полезного подручного». «Полагаю, ваша светлость не станет так о нем печалиться, как о той руке, которую вы потеряли на Керфью-стрит. Простите мою шутку. Но какими полезными свойствами обладает этот Бонтрон?» «Бульдожьими», — сказал рыцарь. «Он кусает, не лая». «А вас не страшит его исповедь?» — спросил врач. «Как знать, до чего может довести страх перед близкой смертью», — ответил пациент. «Он уже выказывает трусость, хотя она всегда была чужда его обычной угрюмости. Бывало, он и рук не ополоснет, убив человека, а сейчас не смеет глянуть на мертвое тело, боится, что из ран выступит кровь». «Хорошо», — сказал лекарь. «Я сделаю для него, что смогу, потому что, как-никак, тот смертельный удар он нанес в отмщение за мои обиды. Даром, что удар пришелся не по той шее». «А кто тому виной, подлый трус?» — сказал Рэморни. «Если не ты сам, принявший жалкую косулю за матерого оленя». «Бенедиците, благородный сэр», — возразил изготовитель зелий. «Вы хотите, чтобы я, работающий в тиши кабинета, оказался так же искусен в лесной потехе, как вы, мой высокородный рыцарь? И умел в полночном мраке на прогалине отличить оленя от лани, серну от сайги? Я почти не сомневался, когда мимо нас к кузнице пробежал по переулку человек в одежде для пляски Моррис. Но все-таки тогда меня еще смущала мысль, тот ли это, кто нам нужен. Мне показалось, что он вроде бы ростом поменьше. Но когда он вышел опять, пробыв в доме достаточно долго, чтобы успеть переодеться, и в раскачку прошел мимо нас в кожаном камзоле и стальном шлеме, да еще насвистывая любимую песенку оружейника, сознаюсь, тут я был введен в обман супертотом материем по совокупности признаков. Я и напустил на него вашего бульдога, благородный рыцарь, и тот неукоснительно исполнил свой долг, хоть и взял не того оленя. Поэтому, если проклятый Смит не убьет на месте нашего бедного друга, я сделаю так, что дворовый пес Бонтрон не пропадет, или все мое искусство ничего не стоит». «Трудное это будет испытание для твоего искусства, лекарь», — сказал Рэморни. «Знай, если наш боец потерпит поражение, но не падет убитым на поле боя, его прямо с места поволокут к виселице и без долгих церемоний вздернут, как уличенного убийцу. И когда он часок-другой прокачается в петле, как мочало, вряд ли ты возьмешься лечить его сломанную шею». «Извините, благородный рыцарь, я другого мнения», — скромно ответил Двайнинг. «Я перенесу его от подножия виселицы прямо в царство эльфов, как некогда были перенесены король Артур и Угеродатчанин и сэр Юон Бордоский. Или же, если угодно, я дам вашему Бонтрону поболтаться на виселице сколько-то минут или даже часов, а там, ведь, умчу его прочь с глаз людских так легко, как уносит ветер увядший лист». «Пустое хвастовство, сэр лекарь», — ответил Рэморни. «Его пойдет провожать на казнь вся перцкая чернь. Каждому лестно поглазеть, как помирает челядинец благородного рыцаря за убийство кичливого горожанина. У подножия виселицы соберется 1000 зрителей». «А соберись их там хоть 10 000, — сказал Двайнинг. «Неужели я, мудрый врач, учившийся в Испании и даже Аравии, не сумею обмануть глаза грубой своры горожан, когда ничтожный плут, набивший руку на фокусах, умеет обдурить, как незорко за ним следят, самых разумных рыцарей? Говорю вам, я напущу на них мороку, как если бы я обладал волшебным перстнем Кэдди». «Если ты и правду говоришь, — ответил рыцарь, — я думаю, ты не посмел бы лукавить со мной в таком деле. то значит, ты полагаешься на помощь сатаны. Но с ним я не желаю путаться. Я ему не слуга». Двайнинг засмеялся своим сдавленным смешком, когда его покровитель отрекся от нечистого и в подтверждение осенил себя крестом.